может быть. Сэр Грегори не отличался тонкостью, но все же смог оценить глубину этой драмы. — Целендри, — сказал он, и голос его дрогнул. — Мало того, я отдал его надеть на болванку, ну, выгладители, что это с ним делают, и протер пивом, чтоб блестел. А когда я прождал 2 часа и решил, что ты не придешь, я снял его и на нем прыгал. Да, прыгал, а потом уехал в Париж. Билеты я купил для нашего путешествия. В Париже хорошо. Конечно, страдал без тебя. Моди смотрела на него, поводя кончиком носа. А ты не врешь? Конечно, не вру. Да, господи, разве могу сходу такое выдумать, что я писатель какой-нибудь? Мысль была так разумна, что рассеяла последние страхи. Моди всхлипнула, отвела рукой кусочек семги и едва выговорила из-за слез. — Табби! Какой ужас! — Да, нехорошо вышло. — Я думала, ты спустил деньги на бегах. — Вообще-то я на бегах был. Но мне повезло, я выиграл. Штапнель пришел первым. Ставка 1:20. Выиграл 100 фунтов. Поэтому я и смог купить цилиндр. Деньги мне вообще-то пригодились. Знаешь, как в Париже все дорого. Если тебе скажут, что там дешево, не верь. Грабят на каждом шагу, хотя еда этого стоит, готовят они... О! Наступило молчание. Моди, как Глория Сол, думала о несбывшемся. Сэр Грегори вспоминал название ресторанчика за Святой Магдалиной, Мадлен, где его особенно хорошо покормили. Именно там он впервые попробовал буйябесс. Бинстед, передышавшийся в буфетной, ибо промысел не врывался еще так прямо в его тихую жизнь, обрел былой опломб и решил снести суп. Увидев его с суповой миской, сэр Грегори гостеприимно вскочил. — Ура! Суп! — сказал он, радостно улыбаясь. — Вот что! Раз уж ты здесь, перекуси, а? Ну, не дури! Столько лет не виделись, а ты сбежишь, как кролик собачий. Поедим! Поговорим. Мой шофер тебя отвезет. Кстати, где ты живешь? Как ты очутилась в наших краях? Я чуть не треснул, когда ты пришла. Раз и здесь. Мы с миссис Стаб, старые друзья, Бинстед. Вот что. Неужели, сэр Грегори? Были знакомы, бог знает когда. Вот как, сэр Грегори. Так где ж ты гостишь, Моди? В Бландингском замке. Как тебя туда занесло? Галли Трипфуд пригласил. Сэр Грегори сурово надулся. Но нахал. Он очень милый. Милый, еще чего. Вож в человеческом образе. В общем, присаживайся. А я жду, не дождусь этой амброзии. Взбитые сливки, взбитые белки, сахарная пудра, виноград, кокос, бисквитное тесто, апельсиновое желе тает во рту, чтоб мне лопнуть. При Бинстеде, насторожившем большие уши, нелегко было говорить о прошлом. Когда он подал кофе и ушел, сэр Грегори произнес с чувствительным вздохом: — Хороший гуляш. Не всякий его приготовит в такой глуши. Тонкая работа. Кстати, старушка, помнишь, я повел тебя обедать в Сохо? Собственно, платила ты, но не в этом дело. Какой там был гуляш? Помню, весной. Но такой-то весенний вечер, сумерки всякие, луна. А мы пошли в ресторан и ели гуляш. Ты съел 3 порции? Да, и ты не одну. А потом омлет с вареньем. Вот чем я всегда в тебе восхищался, никаких диет. Ел и ела. Сейчас девицы просто свихнулись на диетах. И я тебе скажу, это опаснее, чем сап, чахотка или там ящер. Тут не захочешь, а вспомнишь свою бывшую невесту. Стройность и спорт. Вот ее кумиры. И что же? Где не пройдет? Беда, просто сеятель какой-то. Разве ты не женишься на мисс Солт? Ни в коем случае. Она как раз прислала мне письмо. Гонит ко всем чертям. Очень удачно. Не надо было к ней свататься. Все по оплошности, по глупости. Ты ее не любишь? Да не дури ты, старушка. Конечно, не люблю. Так, понравилось. Стройная такая, ну ж, любить. Я люблю только тебя. О, Табби, могла б знать, сколько раз говорил. Это ж было давно. Какая разница? Люблю, чтоб не треснуть. Боролся, заметь. Пытался все забыть, если ты меня понимаешь. Но когда ты пришла, такая ж красивая, все. Как будто стою у бара, смотрю на тебя, ты наливаешь виски, открываешь содовый. О, Табби, а как ты ела пирог? Не клевала, как эти дуры. Входила в самую суть. Ну, тут я себе сказал, она, и только она, мы с тобой близнецы, родственные души, вот так-то, старушка. О, Табби! Сэр Грегори задумчиво пожевал соленую миндалину. Ну, что ты заладила, о, Табби? Хорошо, близнецы, а что толку? Ничего не попишешь, ты замужем. Нет. Прости ты.